Глубь небес опять ясна, пахнет в воздухе весна. Каждый час и каждый миг приближается жених. Спит в гробе ледяном, очарованная сном, спит, нема и холодна. Вся во власти чар она, но крылами вешних птиц он свивает снег с ресниц, и из тужи мертвых грез проступают капли слез. 22 марта 1879 года.